если эти последние почему-либо не могут быть приняты больными. При лихорадке повышение температуры и связанное с этим беспокойство больного сами всегда указывают время, когда нужно повторить обмывание, которое в зависимости от обстоятельств можно делать каждые полчаса. Многие болезни, например, катар, лихорадку, оспу, тиф и другие, я излечивал только полным обмыванием. Для обмывания более слабых субъектов я употребляю очень часто вместо воды уксус, разведенный водой, на том основании, что он лучше очищает кожу, открывает поры, укрепляет и вообще закаляет. Очень часто приходится слышать, что обмывание вином, спиртом, уксус я исключаю и так далее, оказывают замечательное действие. Я пробовал делать такие обмывания и довольно часто, но результаты получались посредственные и иногда вообще не получались. Одно время французская водка считалась бесподобным средством для обмывания. Она расходилась тысячами бутылок, затем о ней замолчали, а теперь она опять входит в употребление. Такого рода средства появлялись и исчезали в разные времена, подобно кометам. Часто они оставляют за собой большой хвост, но затем пропадают бесследно. Это не те неподвижные звезды, которые появляются каждую ночь и светят спокойно, без перерыва. С этими последними можно сравнить воду. Она будет действовать и тогда, когда необыкновенные средства такого рода уже перестанут употребляться, отчасти потому, что не выдержали пробы. От всего сердца желаю, чтобы вода проложила себе повсюду путь, особенно же в те круги общества, которые могут сделать все для ее благодатного применения и распространения. Второе. Обмывание отдельных частей тела. Оно производится рукой или грубым полотенцем, смоченным в холодной воде. Во всем остальном то же самое, что и в предыдущем обмывании. Воспален ли палец на руке или ноге, или какая-нибудь другая часть тела, везде и всегда жар следует тушить водой. Более подробные указания относительно обмывания отдельных частей тела находятся в описании отдельных болезней. Обертывания, повязки. Первое. Обертывание головы. Это обертывание можно делать двояким образом. При первом способе моют всю голову, лицо и волосы, делая их совершенно мокрыми. Вода должна проникнуть к самой коже, но все-таки не настолько смачивать волосы, чтобы с них капало. Это было бы уж слишком. Затем повязывают голову сухим платком так, чтобы он плотно прилегал к ней и не пропускал воздуха, оставляя открытыми только половину лба и глаза. Уже через полчаса, редко через час, волосы совершенно сухи. После этого нужно возобновить обмывание и повязку до 3 раз. Нужно только позаботиться о том, чтобы платок, которым мы обвязываем голову, был совершенно сух. Во второй и третий раз обертывание длится полчаса. Следует обратить особое внимание на то, чтобы волосы перед всяким новым обертыванием были совершенно сухими. Нужно приучить себя после последней повязки быстро обмывать себе шею и голову холодной водой и, как при утреннем умывании, насухо вытирать их. Гораздо лучше следующий способ, особенно в тех случаях, когда хотят достигнуть сильного выделения. Моют голову, как указано выше. Затем делают повязку 2 платками, одним так же, как при первом способе, а сверху еще другим, шерстяным платком, тоже плотно прилегающим. Если голова очень сильно горит, то кроме волос можно еще смочить платок, лежащий под шерстяным. Если это средство должно действовать продолжительное время, то нужно не забывать менять платки, которые могут оставаться на голове не больше 25-30 минут. Оканчивают так же, как и в первом случае. Головные боли, преимущественно ревматического характера, происходящие от простуды и быстрой перемены температуры, сыпь и струпья разного рода, небольшие нарывы на черепе – все это прекрасно излечивается обертыванием головы.